В отличие от Берлускони, Дуран не хотел быть смешным. Впрочем, неясно, была ли безупречная порядочность декана, отличавшая его от двойника, следствием моральных убеждений или того неоспоримого факта, что нецелевое использование до крайности скудных фондов отделения музыковедения потребовало бы сверхъестественных способностей. Закончив телефонный разговор фразой «Чтобы вы провалились, ты и твое министерство образования», Дуран поднялся и пожал руку своему подчиненному. «Добрый день, Даниэль Паниагуа». Декан всегда обращался к нему по имени и фамилии. Как жены в американских телесериалах, которые ругают своих недалеких мужей, говоря: «Джон Макбридж, сейчас же оставь свой бокал с виски и послушай меня». «Успокойся, дружище, тебе нечего бояться». «Я и не боюсь». Наглая ложь. Несмотря на нечего бояться и ободряющую улыбку Дурана, сердце Даниэля готово было выскочить из груди. «Я хочу попросить тебя об услуге», — сказал Дуран. Взгляд декана остался суровым, словно речь шла о строгом выговоре. Но слова и особенно тон, которым он их произнес, оказали такой же успокоительный эффект, как флакон транквилизатора. «Об услуге? Конечно, если это в моих силах. А что я должен сделать?» «Пойти на концерт». Дуран открыл средний ящик стола, вынул программу концерта, и Даниэлю тут же захотелось в нее заглянуть. Но Дуран не выпускал ее из рук, словно хотел посильнее разжечь любопытство, отразившееся на лице Даниэля. Тот попытался сделать вид, что программа его не интересует. Услуга заключается в том, чтобы пойти на концерт. И это все... «Ты пойдешь на концерт не просто, чтобы слушать музыку. Прежде всего, ты отправишься туда, чтобы кое-что выведать». «Хорошо, но о ком?» «О Бетховене. Ты же специалист по Бетховену, верно?» «Да, конечно. Я пишу о нем книгу. Я начал ее несколько лет назад. Тогда еще был жив мой отец. Но когда он заболел, я ее забросила после его смерти... Не нашел в себе сил к ней вернуться. Сейчас я хочу ее закончить, хотя бы для того, чтобы посвятить отцу и почтить его память». «Весьма похвально», — заметил Дуран и после короткой паузы добавил. «На прошлой неделе я где-то прочел, что у Бетховена испанские корни. Его называли «черный испанец», потому что он был очень смуглым. А некоторые даже говорят, что его предки были испанцами. Вставь это в свою книгу. Всегда надо помнить о родине. Дело в том, что род Бетховена происходит из Фландрии. Так как испанцы владели Фландрией в XVI и XVII веках, вполне возможно, что какой-нибудь аркебузер соблазнил или, учитывая нашу репутацию, изнасиловал прапрабабку композитора. Пусть в твоих сумерках гения это прозвучит достаточно отчетливо. Ты знаешь название книги? Как быстро разносятся слухи. У слухов длинные ноги, вот, взгляни. Дуран, наконец, вручил программу Даниэлю, и тот мгновенно пробежал ее глазами. Увидев стоявшее рядом с Бетховеном имя, он вздрогнул. «Рональд Томас. Ты знаешь, кто это такой?» «Кое-что слышал. Этот человек находится в самом центре современного музыковедения, не говоря уже об области его особых интересов, исследовании творчества Бетховена, где ему нет равных. Все восхищаются его работами, к тому же он блестящий полемист. Одни его обожают и рукоплещут каждому его сочинению, другие проклинают и хотели бы, чтобы он поскорее ушел из музыкальной жизни». «Ушел из жизни? То есть умер?» «Нет, приятель. Разумеется, не утратил авторитет, был развенчан и признан бездарным». «А на чьей стороне ты?» Я полностью на стороне Томаса. Я уже несколько лет слежу за его работами и удивлен, что не слышал о его приезде».